Глава 14. «Где девочка?» Хьюго вошел в кухню, зевая и потирая ладонями лицо. Его одежда была еще более помятой, чем обычно. Она завтракала с час назад. Сказала, что поведет клячу на травку в сад. Самюэль быстро взглянул на хозяина. Время уже близилось к полудню, и обычно сэр Хьюго вставал так поздно, если очень сильно пил накануне. Однако глаза его были ясными, и выглядел он отдохнувшим, хотя, похоже, спал в одежде. Самюэль налил ему кофе и сказал: «Нам нужно пополнить запасы. Так что, если у вас есть несколько монет, я возьму тележку». Хьюго поморщился. «А сколько это, несколько монет, Самюэль?» Самюэль пожал плечами. «У пары гиней, может быть, и хватит на чуток муки, кофе и еще кое-чего. Но свинью скоро придется резать, чтобы на зиму у нас был бекон. А Колин, как вы знаете, любит получать денежки сразу. И еще надо заплатить кузнецу». «А разве Колин не возьмет за работу мясо? Куском свинины, м?» «Ага, может и взять. Сейчас дела у него идут туго, да и у всех остальных, похоже, заработок на мельнице не ахти какой. И реформаторы пока не помогут. Генри Хант приговорен к 2 годам тюрьмы», — сказал Хьюго, отпивая кофе. «Это только еще больше разозлит их. Они сейчас готовы повесить весь магистрат». Самюэль поставил перед ним тарелку с ветчиной. «Столько хватит вам?» «С избытком! Спасибо!» Хьюго стал резать мясо. «Возьми, сколько тебе нужно на покупки из сейфа в библиотеке». Он виновато вспомнил, что дал 3 золотых саверена Бетси, не говоря уже о тех 2, которыми так щедро расплатился с продавцом репы за Росинанта. Этих денег было более чем достаточно, чтобы заплатить кузнецу и мяснику, а также купить муки и кофе на целый месяц. Правда, Хлоя настаивала, чтобы он тратил и ее деньги, но он даже и думать не хотел о том, чтобы пополнить свои оскудевшие запасы карманными деньгами своей подопечной. «Я бы не прочь принять ванну, Самюэль», — сказал он, решив пока заняться тем, что было значительно легче осуществить. «Я поставлю ее здесь», — сказал Самюэль, — «как я делал для девочки. Вам, должно быть, понадобится ширма». «Да, не стоит рисковать», — ответил Хьюго. До появления Хлои он купался без таких излишеств, обычно прямо под струей воды во дворе, когда погода была теплой, но сейчас их общество уже не было чисто мужским. Полчаса спустя он погрузился в ванну, края которой были чуть выше его бедер, наслаждаясь горячей водой, от которой шел легкий пар. Перед рассветом он, наконец, заснул глубоким сном и сейчас чувствовал себя прекрасно. Он вступил в бой со своим пристрастием и выстоял. Сознание одержанной победы приятно бодрило его. Следовало признать и роль Хлои в этой битве, и сейчас он раздумывал, как отблагодарить ее, не входя в большие расходы. Еще одна поездка в Манчестер? И, может быть, ему удастся сдержаться, когда она потребует очередную жуткую вещь. Может, стоит порадовать ее покупкой в ее вкусе? Но, представив, что она обычно выбирает, он передумал. Закрыв глаза, он расслабился и лениво лил воду из кувшина себе на грудь. Вода слегка остыла, и ему показалось, что он услышал шаги Самюэля на кухне. «Прежде чем уйдешь, Самюэль, принеси мне кувшин горячей воды», — сказал Хьюго. Хлоя стояла в дверях, оглядывая пустую кухню. Она уже собиралась сказать бестелесному голосу своего опекуна, что Самюэля нет в комнате, когда вдруг горячая волна возбуждения захлестнула ее так, что у нее задрожали колени. Вот эта возможность, и причем блестящая. Она приблизилась к ширме, рядом с которой стояли кувшины. Осмелится ли она? Это был неслыханный поступок. «Самюэль?» В голосе Хьюго появились нетерпеливые нотки, когда он был вынужден повторить свой вопрос. Хлоя схватила ближайший кувшин, собралась с духом и вышла из-за ширмы. «Доброе утро, Хьюго!» «Какого мгновения?» Он недоверчиво смотрел на нее и вдруг понял, что она с нескрываемым любопытством рассматривает нижнюю часть его тела, только частично скрытую водой. Он открыл рот, чтобы сказать хоть что-нибудь, и в этот момент она вылила содержимое кувшина прямо ему на грудь. Хлою так захватил ее план, а возбуждение было таким сильным, что она схватила в спешке первый попавшийся под руку кувшин. Оказалось, что в нем была ледяная вода из колонки. Хьюго заревел, как раненый бык, и вскочил на ноги, судорожно стряхивая с себя воду. «Ах ты, чертовка!» — зарычал он. Выскочив из ванны, он схватил полотенце, переброшенное через ширму. Хлоя, охваченная одновременно страхом и возбуждением, вскрикнула и бросилась прочь. Хьюго кинулся за ней, закрепляя на ходу полотенце на бедрах, и перевернул ширму. «Иди сюда, ты, несносное создание!» — закричал он вне себя от бешенства. «Только подожди, сейчас я доберусь до тебя, а ты попробуй поймать меня!» Хлоя укрылась за кухонным столом, и глаза ее заблестели, когда она бросила ему вызов. Откинув стул, Хьюго ринулся к столу. Данте, который по какой-то причине не вмешивался в их схватку, все-таки возбужденно залаял, но ни преследователь, ни убегавшая девушка не обратили на него никакого внимания. Хлоя ловко увернулась от Хьюго и бросилась к двери. Она пробежала через холл и на секунду остановилась. Если она выбежит во двор, Хьюго не сможет последовать за ней, ведь его тело едва прикрыто полотенцем, а значит, не сможет ее поймать. Выбрав другое направление, Хлоя повернула к лестнице и с разбегу перепрыгнула через две ступеньки. Хьюго устремился за ней. На мгновение его пальцы сомкнулись, обхватив ее лодыжку, но она двигалась слишком быстро, и он вновь упустил девушку. Она бросилась вперед. Сердце ее бешено колотилось, а кровь, казалось, бурлила. Сейчас ее влекли только чувства. Мозг как будто больше не управлял движениями тела. Достигнув верхней площадки, она кинулась по коридору к апартаментам Хьюго. Хьюго почти настиг ее, когда она открыла дверь и устремилась в комнату. Он вбежал следом за ней. Данте отпрыгнул с испуганным лаем, когда дверь захлопнулась у него перед носом. Бешеная погоня раздула искры негодования в душе Хьюго, превратив их в огонь. Он дышал быстро, отрывисто. На его груди поблескивали капли воды. «Видит Бог! Тебя нужно как следует проучить!» — заявил он. «Поди сюда! Поймай меня!» Она засмеялась, сверкая глазами, а потом прыгнула на кровать. Его гнев возбуждал ее, хотя она не понимала, почему. Хьюго еще раз попытался схватить ее, но она отступала от него по постели. На этот раз он крепко ухватил ее за лодыжку и потянул к себе. Хлоя вскрикнула, падая лицом вниз. Затем он завладел и другой ее лодыжкой, и Хлоя подумала, что пальцы его крепче любых кандалов. Он снова потянул ее к себе, и хотя все произошло очень быстро, заметил, что пятки ее босых ног были испачканы травой, что ямочки под ее коленями глубокие, бархатистые, и что на ней надеты панталоны из прочного полотна, без рюшек и кружев. Как раз в тот момент, когда он из последних сил боролся с головокружительными ощущениями, забывая о своих благих намерениях, Хлоя перевернулась на спину, и ее лодыжки скрестились. Ее глаза казались темными озерами, полными чувственности. Губы слегка раскрылись, щеки раскраснелись. Выбившиеся золотистые пряди превратились в блестящее облако вокруг прелестного лица. Грудь трепетала от быстрого дыхания. Юбка приподнялась до талии, и показались прелестные бедра, обтянутые панталонами. Его взгляд остановился на ее плоском животе, на изящной талии. «Святые небеса!» — прошептал он с отчаянием, признавая свое поражение, и отпустил руки. Хлоя медленно села. Она внимательно посмотрела на Хьюго и торжество промелькнуло в васильковой глубине ее глаз, когда она почувствовала, что он капитулировал. Прищурив глаза, она нагнулась вперед и сорвала полотенце с его поясницы. Его тело тут же откликнулось на ее призыв. Неторопливо она коснулась его. Ее пальцы утонули в густой поросли волос, двинулись вверх по груди, слегка коснувшись его сосков. Склонив голову, она следила за тем, как на него действуют ее ласки, и не в силах была отвести глаз от его тела, как будто видела его впервые. Да действительно, в ту ночь в библиотеке она почти не рассмотрела его, слишком была поглощена новыми ощущениями. Хьюго откинул голову назад с тихим вздохом удовлетворения. Он гладил ее склоненную голову, перебирал волосы, небрежно заплетенные в косы. Она же в сладостном порыве обхватила и сжала руками твердые мышцы его бедер. Он склонился, чтобы поцеловать ее. Ее губы с радостью раскрылись. Хлоя полностью отдала инициативу в его руки. Хьюго отстранился и взглянул на нее. В его глазах больше не было веселья. Они горели жаждой и были полны решимостью. По ней пробежала ответная волна. «Не двигайся!» Тихо произнес он. «Не двигайся! И дай возможность говорить твоему телу». Его пальцы ласкали ее через повлажневшую ткань панталон до тех пор, пока она не застонала, закусив губу и ощутила, что наслаждение сжалось где-то внизу живота. Она откинулась назад, опираясь на руки, а все ее тело настойчиво стремилось навстречу его ласкам. Он отпустил ее, сделал шаг назад. «Сними одежду, всю, быстро!» Зеленые глаза пылали от страсти. Дрожащими пальцами она развязала пояс и дернула крючки на платье. Она стащила его через голову, все еще сидя на коленях, завороженная его взглядом, боясь, что раздевается слишком медленно, и страстно желая доставить ему такое же наслаждение, как и он ей. Крошечные пуговки ее нижней рубашки никак не расстегивались. Одна оторвалась, пока она пыталась справиться с ними. Но, наконец, Хлоя стянула рубашку через голову и отшвырнула на пол. Выпрямившись, она развязала тесемку, опустила панталоны, села, чтобы сбросить их. «А теперь твои волосы», — сказал он. Она развязала банты и пропустила пальцы сквозь пряди, расправив локоны на плечах. «Встань!» Она поднялась, ощущая слабость в коленях. Все ее тело пылало. Она стояла неподвижно, опустив руки и глядя на него, пока он, не спеша, оценивающе изучал ее.